Прекрасно понимая, чем ей грозит попадание в руки армии или кого другого, женщина скрылась и затаилась, претерпевая свою медленную трансформацию, в процессе которой она оценивала и свои новые возможности, после и перспективы, став поглощать знания из всевозможных источников, систематизировать их, делать новые выводы и открытия, и начав составлять планы на основе новых знаний с вполне очевидными для нее целями. А ведь когда-то, понимая потенциал гамма-технологии крови Биннера, она просто хотела разрабатывать новые лекарства и, возможно, сделать людей невосприимчивыми к многим болезням. Как же она узко мыслила тогда, но теперь, да, теперь она больше не мыслила так мелко. Теперь у нее были более грандиозные цели и планы, их было очень много, но для осуществления некоторых своих задумок ей были нужны ресурсы и помощники, а также исходный материал, и она теперь прекрасно знала, как, где и какими способами этого добиться во множестве вариантов и множеством способов. Один из этих вариантов и привел ее сюда, на Аляску, в эти подземные коридоры, этой подземной тайной базы, к большой криокамере, в которой нынче покоилась ее знакомая, которую в отличие от Биннера явно было сложнее сдерживать, того бы хватило усыпить в человеческой форме и держать на препаратах, а что делать с той, кто просто не обращается обратно. Ее решили полностью заковать, а затем еще и заморозить для надежности, ну и оставить тут, вдалеке от любопытных глаз. Умный ход, кроме последнего пункта, ведь оставили и даже и не подумали изучать, а просто-напросто забыли тут под присмотром пары дежурных, что даже не знали, что именно тут охраняют. Боялись, глупцы, прогресс и эволюцию не остановить, их можно только замедлить, или наоборот, ускорить. Пока криокамера размораживала свою зеленокожую пленницу, столь же зеленокожая женщина подготавливала все необходимое, а заодно прогоняла в голове новую информацию, где она уже успела подумать и о следующих шагах, и о улучшении только что увиденной технологии криозаморозки, и о многом другом никак не связанном с текущим. Но вот разморозка закончилась и Блонски очнулась, а осознав свое плачевное положение, вначале начала материться и пытаться вырваться из зажимов, а после и обратила внимание на окружение, ну и потребовала своего освобождения в крайне матерной форме, и только потом до нее дошло, что требует она это не у обычного человека. Да, с наблюдательностью у нее как-то в этот момент было не очень. «Ты кто такая?» — выдала громким басом мерзость. «А ты меня не узнаешь? Неужели ты уже забыла ту, что помогла тебе встать на целую ступень выше по эволюционной лестнице? Впрочем, не удивлена, я с тех пор тоже немного изменилась», — сказала в ответ собеседница, что параллельно уже успела открыть криокапсулу и присоединить к массивной лапище и торсу гамма-мутантки агрегат по сбору столь ей необходимого материала и образцов. В идеале бы подошел Биннер, но шаги по его поиску пока ни к чему не привели, уж больно того хорошо защищали и прятали, этот бункер оказалось найти как-то проще. Всего-то и пришлось, что сконструировать и отправить по всему материку дронов со спектрометрами и после проанализировать их показания по замерам гамма-излучения при помощи специальных алгоритмов, тем самым найдя множество интересных аномалий, которые, к ее сожалению, не оказались Биннером. Если тот, конечно, не засел в изрядно нашумевшей школе мутантов в Нью-Йорке или не сидит под совместными проектом НАСА и щит в пустыне Невада. Она это потом проверит, но вероятность того как-то ниже, чем было найти его здесь. Да и Блонски пока сойдет. Правда, придется повозиться с примесями, все же что именно вкололи той было неизвестно, а оно очень сильно повлияло на превращение. Все эти шипы, наросты, деформация стоп, облысение, асимметрия груди. Ничего критичного, но кровь Биннера была бы лучше. Однако эти материалы будут полезны, помогут смоделировать изменения за счет иных вводных данных, как и ее собственная кровь, но уже по другим признакам и критериям, а то были мысли каким-то образом получить помимо усиления умственного, еще и мышечное, это бы было как минимум полезно, если пойдет не в ущерб интеллекту. Пока она прогнала через голову все эти мысли, не прошло и мгновения, а вот той же Блонски потребовались долгие секунды на осознание сказанного с последующим узнаванием. «Ты, если это можно так назвать, я», кивнула она в ответ и запустила агрегат. Какого хрена? Взвыла Блонски и попыталась вырваться из металлических зажимов и захватов, часть из которых превышала в ширину и толщину ее собственные конечности, а те тоже были немаленькими. Ничего личного, мне просто нужны образцы для будущих исследований, я бы, может, и применила анестезию, но твою кожу крайне сложно пробить, так что приходится работать топорно, алмазными бурами. Но ты же солдат, будь добра потерпеть. А вот собственно и все. Благодарю за содействие. И не беспокойся, твоя регенерация скоро все исправит. Что черт возьми происходит? Где я? Вопрос может и был до ужаса глупым. Все же оценить обстановку было несложно. Однако она все же решила ответить и просветить. Ты на подземной и секретной базе службы ЩИТ. Находимся мы на Аляске. Тебя тут хранили. Выдала она вполне полную информацию. «Выпусти меня», – последовало ожидаемое требование. И как же это, оказывается, тяжело иметь дело с кем-то, чей интеллект настолько порядков ниже твоего собственного. С моей стороны это было бы не совсем разумно, все же в последнюю нашу встречу ты подняла меня над собой, а перед этим угрожала пистолетом и потребовала превратить тебя в Халка. Да и сейчас ты только очнулась и пока еще крайне агрессивна. Было бы неплохо, если бы ты успокоилась». Ее внимательно выслушали и, что самое главное, послушали, даже в своих путах расслабились. «Я рада, что ты все же способна подавлять свою агрессию». Как-никак в первое их знакомство Блански, радостная от обретенных сил, пошла разносить улицы Нью-Йорка. К тому же это значило, что некоторые планы на ее счет вполне осуществимы, а то сложно было их прогнозировать, не зная всех вводных и работы биохимии мозга мерзости, может неконтролируемая агрессивность. В ее случае, это вполне нормальный побочный эффект. Я проиграла Халку, а после меня упрятали сюда, это я поняла. Но что ты тут делаешь и что с тобой не так? И как я ему вообще могла проиграть? Воспоминания явно разозлили мерзости, и она вновь постаралась порвать путы. Те пока держались, но в перспективе это было вполне возможно. Ты в курсе, что самцы по умолчанию обычно сильнее самок, а в нашем виде они явно отвечают за защиту потомства в силу своей малочисленности, но все же полностью соответствуют этому факту из дикой природы. К тому же его мутация была более чистой, так что возможно сыграло роль и то, что уже было в твоей крови, а то по боевым навыкам ты все же точно его превосходишь. Начала просвещать мерзость женщина. И коль я начала с конца, то со мной все в полном порядке, просто мое преобразование пошло по иному от тебя и Беннера сценарию. От обычного человека внешне она в целом отличалась лишь цветом кожи и деформацией черепа, с которого исчезли все волосы, обнажая не сильно лицеприятную картину будто вздутой черепной коробки, неуловимо в чем-то повторяющей контуры извилин могучего мозга под ней, лицом же она и до того не блистала, разве что ростом похвастаться могла, но будто это ее волновало, концепции красоты для нее теперь мало что значили, как и другие вещи, те же нормы морали, например, глупые и ненужные ограничения, что порой являются препятствием к прогрессу. Делаю же я тут то, что ты видишь, а именно беру образцы твоей крови и тканей. Зачем? Последовал уже более умный вопрос, ведь, несмотря на вспышку гнева, Блански внимательно слушала. Они нужны для того, чтобы привести человечество на новую ступень эволюции, выдала женщина один из возможных и крайне вероятных сценариев будущего в ее голове. Будущего, где она станет лидером, что поведет обновленное человечество дальше. Теперь она так себя и называла, лидер. И сейчас она собиралась привлечь к своим начинаниям одного из первых людей обновленного вида. У нее был не один план по этому поводу, но хватило и обычного убеждения и небольшого рассказа о своих планах. В противном случае она могла просто заморозить мерзость назад и просто уйти, а после вернуться с устройствами, что помогут взять ее под контроль, а те еще надо было разработать и создать на основе ее тканей, а это время и усилия. Если то вообще понадобится, все же она возлагала немалые надежды на будущих подопытных. Да и конкретно тут как-то проще было банально просветить, описать перспективы, а до выполнения тех и построения нового мирового порядка, ее мирового порядка, просто обеспечить комфортными условиями жизни и банально заплатить. С денежными средствами она как-то более проблем не имела, умный человек всегда найдет на чем заработать, так что говорить о сверхумном. Да, способов достижения своих целей у нее было масса, как и различных планов. Бункер они покинули вдвоем, спокойно миновав спящих охранниц, когда те очнутся, они и не заметят, что вообще спали, правильно подобранные химикаты и их дозировка, порой творят чудеса, ибо пока в планы лидера не входило сильно светиться. Ведь зачем стоит давать посторонним о себе знать, это как минимум неразумно. Понравилось? Надеюсь, что да. А теперь давайте я вам расскажу о других персонажах, что тоже пока почти не было видно, но будто они куда-то исчезали, Они жили все это время где-то на земле и не занимались своими делами. Хотя кое-кто из них и правда не жил тут, в том или ином смысле. Максимус, названный безумным, бывший и крайне недолгий владыка Аттилана, лунного города нелюдей. Вынужденный бежать, Максимус не мог прихватить с собой многого. Даже телепорт строился с другими целями, он просто-напросто был необходим для будущей переброски войск, а то их два текущих телепортера могли и отказаться помогать, Лакджа так точно. Сам факт того, что группа крайне одаренных детишек во главе с его кузиной смогут преодолеть ни много ни мало, а второго по силе нелюдя и освободить черную грозу, был невероятен. Но факт, они смогли, и при этом та же Карнак и ее союзник Безликий так и не показались. А это тоже говорило о многом, а именно о том, что у них все еще оставались козыри в рукаве. Максимус же не был полным дураком и прекрасно это понимал, как и понимал то, что его просчитали, а затем обыграли, собственно, что и следовало ожидать от великой Карнак. Теперь он был почти уверен, что черная гроза обо всем знала и воспользовалась этим. А могли ли они изначально все подстроить? Вопрос был сложным, все же способности его кузин может и были велики, но не безграничны, и те все же вряд ли бы связались с землянами. Но уж больно удобно появился этот безликий из ниоткуда со своими детками. И вот он, Максимус, оказался на земле почти с пустыми руками и лишь с одной верной союзницей рядом, Аран. Кого-то еще с собой взять было попросту невозможно. Скафандры для безопасного посещения Земли были банально еще не созданы, а в их отсутствии без больших последствий для себя на планету могли спуститься лишь единицы, к которым относился сам Максимус, ибо по шутке судьбы и воли Терригенезиса был вполне себе стандартным Homo sapiensом, и Аран, чья регенерация и практически бессмертие нивелировали возможные проблемы со здоровьем. Вот только в отличие от своей спутницы, для самого Максимуса пребывание на планете не было легкой прогулкой. Да, его иммунная система была лучше любого из нелюдей, вот только она тоже была ослаблена жизнью в почти стерильных условиях Аттилана, так что первые месяцы для него стали той еще мукой, которая проходила на фоне необходимости скрыться от взора Аттилана, чьи продвинутые системы слежения за поверхностью не стоило недооценивать, как и способности пары его обитателей. Спасало лишь то, что там после его ухода тоже не все было спокойно, о чем он прекрасно знал, в городе все еще были его союзники, связь с ними он себе обеспечил первым делом, а после занялся обеспечением своего временного пребывания на планете, и это было сложно. Его тут пребывание можно было сравнить с попаданием современного человека Земли в дремучее средневековье, когда у тебя вместо столь удобных инструментов, как, например, пневмомолоток, присутствует лишь кузнечный молот и гвозди, так еще и из дрянного ржавого металла. Не было ни источников энергии, в разы превосходящих местное убожество, ни универсальных сборочных цехов, что первые и питают, ни удобнейших роботов-помощников с громадным количеством манипуляторов и инструментов, летающих на антигравитационной подушке и способных быстро и легко просканировать структуры материалов, а также пустить их в ход по простой голосовой команде Максимуса или через нейрообруч, чьего удобного интерфейса и функционала тоже не хватало. В распоряжении было только громадное количество ресурсов, что просто-напросто нечем обработать. Но в отличие от современного человека Земли, что оказался бы в средневековье и умер там в окружении дикарей, у Максимуса были знания того, как вышеупомянутые приборы не то что работают, но и знания о том, как их собрать и создать, а еще верная помощница и любовница рядом. Но путь к этому был тернистый и опасен. Если бы его обнаружил Аттилан, то сюда быстро бы явилась Карнак лично, и на этом бы все и закончилось. Так что ему приходилось быть крайне осторожным и не светиться на людях и в местных источниках информации, которые легко просматривались на Луне. Это сильно его ограничивало, ведь он даже не мог просто продать крупицы своих знаний, не рискуя тем самым быть обнаруженным. А те же местные деньги ему были нужны, не самому же было идти и добывать в земной тверди все нужное. Да и часть нужного можно было банально в интернете заказать. Благо его абсолютно не волновали местные законы, так что он легко и просто связался с местным криминалитетом, что тоже предпочитал не светиться на публике. И дело медленно, но пошло. Но и тут были вещи, которые он не мог себе позволить, а именно он не хотел себя ограничивать в месте своего пребывания и иметь возможность быстро переместиться, уходя от пришедших по его душу родственников, а то и безликого, от места обитания которого тоже следовало держаться подальше, несмотря на всю привлекательность столь большого и перспективного города, как Нью-Йорк, благо он такой был не один. так что и свою криминальную активность он свел к самому стандартному – кражам, грабежу и разбою, и находиться он старался в самых криминальных городах Америки, самой свободолюбивой стране мира, где на удивление легко затеряться, и где его деятельность не выделялась на общей статистике. Но на крайний случай он уже нашел место, где сможет скрыться, покинув эту страну, Мадрипур, но пока ему и тут было вполне нормально. Правда, в процессе Аран несколько раз убили, уж больно сильно местные дикари любили огнестрельное оружие. Но это быстро решилось после первых побед и сборки более-менее нормального оружия и парочки полезных приспособлений. А затем вышло и создать под своим началом целую группировку бандитов и организовать из этого стада нечто приемлемое, в чем опять же помогли навыки Аран, бывшей заместительницы Гаргон, главы гвардии Аттилана, что значительно расширило возможности, приток средств и ресурсов. В процессе вышло наладить некоторые связи и даже начать собирать информацию о том же Безликом, и тот, как оказалось, был интересен не только ему одному. Кто бы сомневался, лезть к этому существу Максимус не планировал, ему и детишек хватило, но надо же знать, от чего стоит держаться подальше, а после и планировать будущее. Сидеть всю жизнь в подполье он не собирался, но вначале следовало нарастить силы и расширить свои возможности, а вот уже после этого можно и отомстить всем причастным, а затем вернуться на свой законный трон и наладить тайные поставки ресурсов с планеты. Именно тайные, как-то не хотелось ему как итог править, будучи рабом у рано или поздно все же прилетевших Кри. В своем положении он вскоре нашел и один очень большой плюс – его более не сдерживали и запреты генетического совета и сестры относительно исследований процесса вторичного терригенезиса, а также возможного проведения обычного преобразования уже на себе, физически обычном человеке. Такие эксперименты были банально опасны, и если первые когда-то и проводились, но там были ужасающие последствия в виде безумия и неконтролируемых мутаций, так что их свернули, то вот вторые вообще не проводились. Ведь на Аттилане он был первым чистокровным человеком за тысячелетия. Вот только он и не собирался их проводить на себе, а именно людей вокруг было очень много. Да, о своем желании стать нормальным нелюдем он не забыл. Он большую часть своей жизни страдал от результатов терригенезиса и насмешек за спиной. И не будь он членом королевской семьи, то и доля, ждущая его в Аттилане, была бы незавидной. Что ждать от физически более слабого человека, еще и мужчины по сравнению с любым нелюдем, так еще и обладающим какой-никакой, но особенностью, полученной от тумана Терригена. Вот-вот, ничего, а так он смог стать хотя бы неплохим ученым и почти стал одним из величайших владык Аттилана, если бы ему не помешали. Чертова Карнак, чертов Безликий, чертов Насморк. И тут тоже пришлось немало повозиться, чтобы создать кристаллы Терригена, столь удобные для его хранения и эксплуатации. Сам туман Терригена, образовывавшийся после разбития кристалла, для обычного человека был по сути безобиден. Без генов нелюдей он не мог вызвать прохождение нужного процесса, но никто же не отменял методов генной терапии, дабы нужные кусочки генома появились. Вот-вот, нужно было лишь разработать нужную методику на основе образцов, которые он взял у верной Аран, и приступить к попыткам реализации. И дело пошло, разумеется, со скрипом. Ведь пришлось вновь изобретать велосипед, а именно медицинскую капсулу с расширенным функционалом по диагностике, наблюдению, лечению, а также проведению генной терапии, которую в Аттилане использовали вполне часто, хоть и с другими целями, например, не допустить вырождения вида в силу небольшой его популяции, так еще и улучшить этот вид впоследствии, ну или убрать болячки в результате кровосмешения близких родственников. Все же к вопросам селекции тоже подходили с умом. Они же не просто так стали теми, кем стали за эти тысячи лет. Обычная эволюция работает в разы медленнее. Первые попытки хотя бы нащупать путь проваливались. Все же Максимус был скорее инженером, а не биологом. К тому же генный материал чистокровной аттиланки сильно отличался от такового у землян, а это тоже рождало сложности. Первые подопытные не пережили изначальный вариант терапии, но не то чтобы результата совсем не было. Например, он теперь точно знал, как появились первые из тех, кто ему известен по проекту «Альфа-примитив», та самая рабочая сила, которой он собирался заменить рабочих в шахтах, тупые, покорные, выносливые и работящие лысые гуманоиды женского пола, по силе лишь чутко уступающие нормальным нелюдям. Правда, те, что производила установка из базы данных, были скорее клонами самого удачного варианта, а вот полученные Максимусом результаты были, малость дефектнее, некоторые так совсем. И вот в один из экспериментов случилось это, подопытная покрылась черной, вполне однородной коркой, что выделилось из ее же тела после воздействия тумана Террегина. Это как?» – спросил Максимус, озадаченный происходящим. Он уже добивался похожего эффекта при создании первых альфа, когда-то именно так происходил процесс преобразования у первых нелюдей, своеобразным окукливанием, порой еще и крайне продолжительным в зависимости от преобразований. Об этом виде преобразования даже мало кто знал в Аттилане, сам же Максимус был в курсе, потому что интересовался темой. Сейчас же у нынешних нелюдей процесс не занимал и нескольких минут без всякого окукливания, и лишь в особых случаях была необходима помощь извне, причем, крайне редко медицинская. Как это было в случае с тем же Элдраком, что стал по сути стеной, способной переносить других через себя и не способной покинуть места своего нынешнего пребывания самостоятельно, или с Мардисом, чья сила уничтожила весь зал преобразований, ну или кузиной Максимуса Тритон, что потеряла способность нормально дышать вне водной среды, или разработанного им позже костюма. Да, сама корка на подопытной не удивляла, вот только тут был один важный момент: в капсуле со счастливицей был туман, но вот терапия еще даже не начиналась. «Любопытно», – протянул Максимус и нажал несколько кнопок на клавиатуре. В кустарной медицинской капсуле, что занимало непозволительно много места в кузове его передвижной базы и была собрана из местного оборудования, а также примеси устройств, собранных уже самим Максимусом, заработал сканер, показавший происходящие внутри кокона процессы, очень знакомые процессы, что уже подходили к концу, из-за чего кокон покрылся трещинами и начал рассыпаться, а непонимающая происходящего и до того спящая девушка стала нервно озираться и чесаться. Было нажато еще несколько кнопок, и та перестала, ведь вылезшие из ложемента фиксаторы быстро схватили ее конечности. «А, что со мной? Что происходит? Где я?» Она полностью не понимала происходящего, что логично, ее вполне буквально схватили на улице и тут же усыпили. «У меня все чешется», — пожаловалась она и начала извиваться в зажимах, явно стараясь почесаться. Та говорила что-то еще, но самому Максимусу было не до того. Он смотрел на данные сканера и видел результаты примитивного, но вполне реального преобразования, присущего не людям, террегенезиса. А когда понял его природу, тут же нажал еще пару кнопок и вырубил девушку инъекциями седативных. «Чешется. Смешно», — протянул он и нервно хохотнул, а затем вытер капельку пота со лба платком и после высморкался в него. Чертова, уже почти вечная простуда так и не хотела проходить. «Кажется, придется перемоделировать установку». «Да, точно придется, как и перенести подальше от себя, а то в следующий раз может появиться кто пострашнее, нежели столь специфичный пирокинетик, или скорее пиромант. Она же тут все спалить могла, если бы ее пот от трения вспыхнул. Апчхи, чертова простуда». Так Максимус и узнал, что на Земле остались потомки первых нелюдей, все еще способные проходить трансформацию, хоть и не совсем типичным нынче способом. И это открывало для него громадные перспективы. Но как мне их искать?» – спросил Максимус пустоту и начал над этим очень активно размышлять. Это было непростой задачей, ведь если он и смог достаточно быстро понять, что именно искать в крови у землян, то вот то, как это искать, все еще было проблемой. Пришлось совершать набеги на больницы и взламывать базы данных с анализами крови или с самой кровью. И это дало первые результаты. Но и это было еще не все. Ведь в результате преобразования у полученных недонелюдей наблюдались проблемы, с которыми на том же Аттилане уже давно умели бороться. Многие мутации во многом вредили самим преобразованным и не носили хоть какой-то полезный характер. Даже у обычных рабочих в лунных шахтах не было столь громадных проблем. Но то Аттилан... Там поколениями проводился вполне нормальный процесс улучшения их вида, и большая часть болячек давно были исключены. А тут ему предстояло проделать много работы, но оно явно того стоило. Аттилан, лунный город нелюдей. После восстания безумного Максимуса в Аттилан пришла нелегкая пора. Черная гроза и Карнак изначально хотели воспользоваться этим для перестройки их общества, но также они понимали, что это будет совсем нелегко, и так оно и было. Проблемы были крупными, начиная от подавления остатков восстания и заканчивая многочасовыми и ежедневными заседаниями совета по тем или иным вопросам. Да, проблемы для совета тоже были очевидны, но и что-то менять те не торопились, ведь даже малейшие изменения должно быть не то что одобрено и принято к исполнению, а еще и смоделирована и просчитана на годы вперед. Такие вещи на Аттилане нельзя было сделать с наскока, ведь Землю генетический совет, в отличие от Максимуса, и не думал рассматривать в качестве сырьевой базы, а это значило, что если все не просчитать, то это вполне могло грозить в будущем чуть ли не вымиранием их вида и опять же другими проблемами. Да их укладу жизни было уже не одна сотня лет, что тоже играло роль не меньшую, а то и большую, из-за чего логичные и здравые замечания лояльных советников и самой владычицы часто переходили в долгие споры всех со всеми. Так что это дело затягивалось, как и перераспределение обязанностей и заполнение ролей, ведь пока пойманные сподвижники Максимуса сидели за решеткой, надо было что-то делать и с пополнением гвардии и с освободившимися ролями в условиях их жесткого кастового строя. Кого-то выбирать, затем обучать, а перед этим перераспределять время на обязанности, увеличивая нагрузку на других. Тех же узников тоже не собирались вечно держать за решеткой, как и не торопились казнить, из-за чего было решено для начала организовать из них работников, но уже в самых низших кастах, при этом учитывая то, где те будут наиболее полезны. Собственно, делая то, что и так делали с каждым жителем города изначально, но тут выбор был ограничен, плюс было необходимо обеспечить надзор, а это была работа гвардии, часть из которой и сидела за решеткой, да и новых гвардейцев еще надо было тоже обучить. Так что да, полгода это было очень мало для решения всех проблем лунного города, даже малой их части. Зато это было более чем достаточно, чтобы королева Медузалит окончательно потеряла терпение и извелась по поводу своей молодой сестренки Кристалии, что все это время так и прозябала там, на земле в лапах этого непонятного монстра, безликого, которого даже Карнак опасается, что теперь безвылазно сидела в бункере первых нелюдей и участвовала в делах города исключительно удаленно. Безликий не монстр из кузины Кристалл Лон обращается вполне хорошо, вновь указала на очевидное голограмма Карнак в зале, где сейчас оставшиеся члены королевской семьи вновь обсуждали эту проблему. А кем мне его еще считать, когда его воспитанницы, или кем они там ему приходится, устроили в Аттилане настоящий погром? Продолжала заводиться Медуза, и ей было глубоко наплевать, что сама Кристалия называла тех своими подругами. Они помогали спасти вас, и без них потери бы были больше, минимум на треть точно, вновь напомнила Карнак. И ты не помогала им, а лишь удерживала Безликого в бункере. Ты, Великая Карнак, я уже описывала вероятные последствия входа его и его создания в город. Подобный шаг был нелогичен, опасен и неприемлем, спокойно повторила в очередной раз Карнак. Но это сейчас было бесполезно, ведь Медузалит банально очень беспокоилась за свою сестру, а то, что та отказывалась с ней говорить по коммуникатору, только сильнее заставляло ее беспокоиться. Из всей королевской семьи Кристалия исправно продолжала связываться лишь с жизнерадостной Горгоной, рассказывать той всякие глупости, как ей нравится местная еда, как она общается со своими новыми подругами, как нашла себе занятие на земле, работу. Что только сильнее заставляло беспокоиться Медузу. Какая еще работа? Той было лишь 15, и она была принцессой, что еще не закончила свое обучение и не прошла распределение от совета. От этих мыслей медленно отрастающие огненно-рыжие волосы Медузы так и шевелились на голове, полностью показывая окружающим, что она по этому поводу чувствует и думает. И кого бы мы потеряли? Этих предателей, их давно бы пора казнить. Продолжила распаляться королева Аттилана, на что отреагировала уже сама владычица города и ее жена, Черная Гроза, начав изъясняться на языке жестов. Казнить? За что? За то, что Максимус предложил им и их семьям лучшую долю, они предатели. Со словами Медузы была согласна еще и Тритон, но та предпочитала молчать и лишь кивала в поддержку кузины. Да, но они предали меня, а не Аттилан, продолжала Гроза. К тому же, казнив их, мы потеряем тем самым как минимум треть наиболее подготовленных к сражениям людей, в том числе и второго по силе после меня. Ты сама мне сказала, что не стоит пренебрегать опасностью Безликого и его помощниц. Вот только, если вернется Максимус, то эти узники тут же встанут подле него. Разве не так, Карнак? Вероятность такого исхода порядка 63%, ответила голограмма на вопрос королевы. И это еще одна проблема. Начала вновь жестикулировать Черная Гроза, которая решилась бы, если бы мы просто нашли и задержали моего брата, но мы пока не сумели этого сделать, он прекрасно осведомлен о том, как мы его ищем и какими средствами для этого обладаем, и изменить это можно лишь попросив о помощи землян или, опять же, Безликого, а мы этого не сделаем. И совсем не факт, что он согласится нам помочь. Они уже не в первый раз обсуждают подобное. Медуза Лит очень хочет вернуть в город сестру. И если бы дело было только в ее королеве, то Черная Гроза еще смогла бы потянуть время, ведь она верила словам Карнак, что жизни и здоровью Кристалли ничего не угрожает. Вот только и генетический совет об этом не забывал, и им очень не понравилось пребывание в городе посторонних, их непонятный статус, а также и последующее исчезновение принцессы. В чем-то даже спасительное для последней, ведь совет не преминул вспомнить о древних законах Аттилана, пересмотр которых тоже был одной из проблем. Кристалл оправдывала лишь помощь в защите и спасении города от тирании Максимуса, а также спасение семей некоторых советников. Это помогло оправдать принцессу, но ее отсутствие вызывало другие проблемы, причем самые разные, вплоть до упоминания того, что текущий состав королевской семьи до ужаса мал, чему поспособствовало уже второе восстание за последние 20 лет и трагедия с родителями Максимуса и Черной Грозы. Да, от всех сейчас присутствующих в зале стали чуть ли не требовать детей, и к этой просьбе спокойно отнеслись лишь Карнак и Горгон. Разум первый был подчинен ее железной логике, и она уже не первый год прямым текстом говорила, что как минимум Черной Грозе и Медузе нужны наследники, а вот вторая просто очень хотела бы понянчить карапузов, но не своих, у нее и так сейчас дел в гвардии навалом. К тому же совет настаивал на скорейшем разрешении ситуации с Безликим, с последующим возвращением Кристаллу, и варианты ими предлагаемые не радовали владычицу Аттилана. Тем не стали сообщать, что Безликий не простой предводитель группы одаренных мутанток, но еще и вполне способен уничтожить весь Аттилан. По мнению Карнак, это бы ухудшило ситуацию в разы, тем и так было сложно принять факт победы молодых мутанток над самим Мардисом и немалой частью предателей из гвардии. Но с этим точно надо было что-то делать, и необходимо было вернуть в город Кристаллу. Так что Карнак предстояло вновь отправить на землю, на новые переговоры с Безликим, и их результат удивил даже ее. Ведь к этому моменту одна заложница уже имела планы, как и положено порядочной аттиланке, не в одном варианте, и в составлении которого ей помогли как подруги, так и сам Безликий. Такс, с этими все понятно было и так, пробубнил автор, почесав свою нелысую залысину, и продолжил мысль, теперь уже подперев рукой давно небритый подбородок. Но как-то этого маловато. Протянул он и вновь взялся за перо. Где-то на планете Земля, необитаемый остров, в полной тишине и темноте, разгоняемый лишь парой огоньков, что-то изменилось, впервые за долгие годы оборудование, что стояло тут уже не первое десятилетие, ожило и наполнило темное подземелье звуками. Новая россыпь огоньков осветила большую колбу, занимавшую немалое пространство помещения и стоявшую в самом его центре, с подключенными к ней трубками и кабелями, что все эти годы обеспечивали ее неспешную работу, та просто не могла быть иной, в таком деле ее создатель не мог себе позволить спешки. Если бы тут был человек, он бы заметил, что в колбе, заполненной мутной жидкостью, можно было рассмотреть черты человеческого тела, но людей здесь не было уже очень и очень давно. Все живые, что знали об этом месте или принимали участие в его создании, были давно мертвы по воле хозяина этого места, что тоже был уже мертв, вот только он это как раз предусмотрел. Вода в колбе стала убывать, открывая ту, что безвольно повисла на зажимах внутри. Это была девушка, ей бы не дали и 20. Черные как смоль длинные волосы облепили ее мокрое от жидкости тело, с виду хрупкое и немного нескладное. У девушки была крайне бледная, почти белая кожа, что никогда не видела света солнца. Ее мерное дыхание ввело бы постороннего зрителя в заблуждение, что она просто спит, но это было не совсем так. Ее мозг долгие годы роста тела был самым важным участником процесса выращивания. Так что если бы сторонний наблюдатель пригляделся, то он бы легко заметил, что в волосах, почти скрывающих и лицо, присутствовали провода, исчезающие в центре лба девушки. Эти провода заканчивались специальными электродами и механизмами, что были в девушке почти всегда, почти с самого момента формирования головного мозга, и они уже давно стали его неотъемлемой частью. Механизмы в помещении ожили, появились всевозможные манипуляторы, а стекло колбы начало исчезать в полу, вслед за питательным и одновременно дыхательным раствором, что все эти годы снабжал организм девушки всеми необходимыми элементами. Девушка была транспортирована и помещена в ложемент другого устройства. Зажимы закрепили ее, даже если бы она попыталась, то не смогла бы сдвинуться и на миллиметр. С потолка спустился еще один агрегат. Он имел весь необходимый спектр хирургических инструментов для проведения дальнейшей операции над девушкой. На нем включилась циркулярная пила. В центре лба был удален точно вымеренный участок плоти и кости ромбовидной формы, вместе с частью механизмов коннекторов, что более не были нужны, их место предстояло занять кое-чему другому. Устройство поместило туда ярко-красный кристалл, полностью подходящий по форме. Кристалл не был украшением. Это был сложный биомеханический инструмент на основе внеземных технологий. За несколько моментов он слился с плотью, затем с черепом, а после и с оставшимися внутри черепа частью устройств, заодно выпуская тончайшие нити, что будто паутина оплели мозг девушки, тоже становясь его неотъемлемой частью. Затем кристалл установил соединение по подпространственной связи с сервером, запрятанным на планете еще более надежно, чем эта подземная база, и началась загрузка информации из его банка данных в девственно чистый мозг клона. Хирургический агрегат сместился и начал проведение второй операции, но уже на грудной клетке. Туда был имплантирован более крупный кристалл, что также быстро начал сливаться с грудиной, обрастая костяной броней и выпуская из себя очередную порцию нитей, оплетающих вначале внутренние органы, а затем и позвоночник, где они встретились с нитями из третьего кристалла, все это время осторожно вживляемого ложементом в позвоночник. Параллельно с этим в тело воткнулись иглы и начали вводить различные препараты с тщательно вымеренными дозами. Затем заработали облучатели, знающие смогли бы определить в излучениях вита-лучи и гамма-излучения, своеобразные активаторы того коктейля, что начал бурлить почти в каждой клеточке тела девушки. Тело содрогнулось в конвульсиях, запустился процесс с мутацией и процесс с наращивания мышечной массы, а также изменения биохимии, под строгим контролем кристаллами всех этих изменений, а где-то и направление он их. Все было тщательно рассчитано под именно это тело и его генетическую структуру. Иначе, это было бы пыткой и изощренным способом казни, но все было заранее продумано и предусмотрены все нюансы и возможные сложности трансформации. Не было криков боли, только содрогания в путах, вызванные изменениями тела и его пропорций. Трансформация закончилась, а загрузка информации подходила к концу. Фиксаторы исчезли и из ложемента появились темные жгуты, они начали оплетать теперь уже стройное, подтянутое, молодое тело, формируя на нем одежду и полностью скрывая все еще бледную кожу хозяйки под самую шею. Жгуты не были тканью, тоже биомеханические, они представляли собой крайне удобные инструменты, подключенные напрямую к нервной системе через кристаллы на груди и в позвоночнике, под управлением центрального кристалла в голове. Процесс завершился. Девушка открыла глаза, на мгновение они блеснули ярко-красным, а затем стали голубыми, но безэмоциональными, будто мертвыми на столь же безэмоциональном лице владелицы, в котором один небезызвестный маг узнал бы множество своих семейных черт, а выражение лица и взгляд лишь добавило бы их для любого другого наблюдателя. Все лишние трубки уже покинули ее тело, и она сделала первый, самостоятельный вдох. Ее дыхание не было прерывистым, напротив, полностью спокойным, как и сердцебиение, ничто не намекало на прошедшую, крайне болезненную для тела трансформацию. Оценка окружения и ситуации в ее голове заняли всего несколько мгновений, как и просмотр последних сохранившихся на сервере воспоминаний ее предшественника и хозяина этого места, кем теперь она и являлась. «Хм, значит, я умер», — сказал красивый женский голос с небольшой хрипотцой. «Владельцу тела еще только предстоит освоить новые связки и мышцы. Именно поэтому после первого шага он пошатнулся, да и новый центр тяжести немного мешал, груди у него не было уже очень давно, но черные биомеханические жгуты, что до того изображали плащ, не дали телу упасть и быстро помогли с равновесием. Тут он обратил внимание на текущую временную отметку и застыл. 15 лет, и сработал только третий план моего возрождения, и кто же так постарался? Ответ нашелся быстро, ведь он сам сделал так, что ни одна его мысль и ни один фрагмент его памяти не будет потерян, а заботливо каталогизирован и сохранен в памяти сервера, благодаря чему он обеспечил свое бессмертие, даже если его и без того нестареющее и крайне живучее тело будет уничтожено, что собственно и произошло 15 лет назад, как происходило и прежде, ибо местный мир порой был очень опасен даже для него. Ясно. Хм, и как мне теперь себя называть? За свою жизнь у него было множество имен и псевдонимов, но все же он не любил их менять и из последних предпочитал Генрих и Натаниэль. Ладно, пока побуду Натаниэлой. И стоит для начала узнать, что я пропустил, а заодно проведать родных, а также мою компанию и сотрудников. Все же 15 лет – это большой срок. Надеюсь, Клара не загубила Генриха, мне как-то не хочется долго ходить в женском теле или вновь становиться матерью. Да, он жил уже давно и в его жизни многое случалось, но он предпочитал быть мужчиной, кем когда-то был изначально, а не женщиной. Но к его сожалению технологии клонирования не позволяли создавать клонов мужского пола, и он пока так и не смог понять почему, из-за чего для возвращения мужского тела приходилось использовать иные методы. Так будущее Натаниэла из секс вернулось в этот мир, ну и более приземленное к текущему. ХМ, и тут стоит учесть и комиксы, где про них все было расплывчато, и киновселенную, где они как-то не удались. Может, бюджета не хватило, или сценаристов. Перо продолжило писать. Нью-Йорк, где-то в адской кухне. Ближайшее будущее. Рука, древний клан, возглавляемый пятью пальцами, созданный пятью изгнанниками. Пятеро их было, когда они покинули Кунлунь, и пятеро их осталось и по сей день, и были это все те же люди, ибо причина их изгнания была в желании обрести бессмертие, и еще тогда они нашли, как это сделать. Шли годы, менялись эпохи, менялись пальцы, менялась и рука вместе с ними, обрастая легендами, что чаще были правдой, нежели вымыслом, а также сторонниками, учениками, своими традициями и методами. Что не менялось, так это желание пальцев не умирать. Вот только их изначальный способ продления жизни себя, своих ближайших сторонников или нужных людей, а то и возвращение из-за грани после смерти, требовал одного трудновосполнимого ресурса, что потребовало найти и запасные пути. И они их нашли, вот только цена тех путей была тоже высока, ибо договориться с самой смертью могут немногие, обычно это боги или демоны. И последние требуют плату, и они крайне жадные до душ смертных. А боги, а богам не было дела до клана убийц. Впрочем, клан Руки не состоял только из убийц. У них было множество активов и контролируемых предприятий, а также множество сфер интересов. Просто как убийцы они были известнее всего, ибо если ты заказал кого-то Руке, то они редко не выполняли заказ. И если не выполняли, то это обычно означало, что выполнить его никто другой и не сможет. Как это было недавно с Ташей Старк, где погибло две тройки приближенных к одному из пальцев. Тем не помогли ни магия, ни умения, ни древние артефакты, потеря которых была очень печальным фактом. И если в персональных коллекциях пальцев были и более опасные орудия, чем топор, то вот кольцами Камар Тадж разбрасывался редко. Ни у одного из пальцев не было более двух таких, что они смогли раздобыть за всю свою уже вполне долгую жизнь, а это о многом говорило. С древней было лучше не сталкиваться, та за свою уже тоже вполне долгую жизнь убивала и богов, и демонов. Но то было сейчас неважно, сейчас два лидера организации встречались по другому поводу. Стоит отметить, что подобные встречи были редкостью, ибо отношения пятерых между собой были, мягко говоря, сложными. На текущий момент рука не была монолитом, это было скорее пять разных кланов под предводительством пальцев, что ограничивались сотрудничеством, да и только. Но, было одно важное но, это переставало иметь значение, если речь шла об их общих интересах, о бессмертии и его поддержании. И именно поэтому в Нью-Йорке сейчас сошлись интересы Руки в целом. Тут вышло обнаружить то, что поможет пополнить их столь ценный ресурс, субстанцию, добытую из костей древнего дракона, чьи останки, согласно древним текстам, были запечатаны под городом, стараниями ордена Журавлиной Матери из Кунлуня и их Железного Кулака, и добраться до останков, не привлекая внимания ордена монахов, из которого когда-то изгнали пятерку, и, что важнее, ордена магов Верховного Чародея Земли, чей храм располагался в этом же городе, было сложно, но возможно, если проявить терпение и подойти к проблеме с умом. И вот на пути к этой цели было необходимо заручиться помощью некоторых влиятельных людей города, Уилсона Фиска, ибо почти никакая крупная преступная активность в городе не проходила без его участия, и нынешние владельцы контрольного пакета акций Rent Enterprises, одно из чьих зданий так удачно расположено, прямо над останками. «Так зачем ты меня позвала, Александра?» – спросила мадам Гао, с виду сухонькая китаянка, что с трудом стоит, опираясь на свою трость, которой с виду было уже давно пора в могилу. Обманчивое заблуждение, которым мадам Гао пользовалась уже не первую сотню лет, ведь мало кто заподозрит в ней угрозу, а она тем временем легко и непринужденно убьет свою жертву или врага, и в ее теле сейчас было больше жизни, чем в любом из других пальцев руки. Ну а внешность, ее она не волновала, в отличие от ее собеседницы, ныне известной как Александра Рейд, крайне уважаемая в деловых кругах женщина, а по совместительству столь же древняя, как и Гаа, долгоживущая. И вот ее вид женщины, что уже почти разменяла пятый десяток, не был желанным, но из-за малого запаса субстанции, она не могла себе позволить столь рано омолодиться, как хотела бы и как делала это раньше. «У нас возникли сложности», — начала говорить Александра, — «я узнала, что вскоре Эскорт планирует заявить о сенсационном открытии. И какое это отношение имеет к нам? Сейчас же нам интересен Рент, не так ли? Они собираются объявить о создании лекарства от рака. И согласно моим источникам, речь идет о вполне реальном лекарстве. Хм, и правда проблема. Согласно их плану, они собирались легко и просто получить контроль над Рент через Мичем, текущую владелицу и держательницу контрольного пакета акций, у которой есть большая проблема. Она умирает от рака, а им не составит труда вернуть ее к жизни и излечить. Но что будет, если та излечится без их помощи? К тому же они уже начали свою игру и уже прибирают к рукам активы компании и используют их еще и в своих интересах. И что же, теперь дать Мичем взбрыкнуть и не заполучить в свои активы целую корпорацию? Нет, этого бы хотелось в любом случае, ибо останки-то они добудут. Но а после, будто они собирались уходить из Нью-Йорка, они тут уже давно и сейчас вполне удачно укореняются еще лучше, захватывая освободившиеся территории. После действий парочки пауков и одного демона адской кухни, те столь полезны, когда избивают и выводят из игры конкурентов. Так что ты предлагаешь, Александра, ты бы не позвала меня, не имея плана или задумки. Разумеется, я бы все сделала сама, но ведь именно через тебя и твоих людей у нас идет общение с Фиском, а он не любит, когда что-то крупное в Нью-Йорке происходит без его ведома. Ты права, продолжай, кивнула мадам Гаа, уже приблизительно поняв, что задумала Александра. Так, как повернуть сюжет с ними, подумаю потом с чаем. А пока, кажется, я о чем-то забыл. Что же это было? Не лысая залысина вновь была почесана, а пончик откушен. Хм, точно. Как я мог и о ней забыть? На самом деле он не забывал, просто времени должно было пройти немало. Таймлайн в его голове и на бумажке рядом никто не отменял, лишь чутко подправлял. Лаки, богиня обмана и коварства, нареченная дочь Одина и бывшая, крайне недолгая царица Асгарда, в то время как ее взбалмошная сестра предавалась праздности и веселью в кругу друзей и собутыльников, Лаки предпочитала познавать тонкости самых различных наук, начиная с искусства дипломатии и риторики, продолжая изучением рас и видов и заканчивая это все познанием магических искусств. И в них входили не только уроки ее матери, но и многое другое, ведь в Асгарде наука и магия – это одно и то же, у них тут просто нету разделения. Вот только развивать то, что смертные зовут магическим даром из асов, старались скорее представители мирных профессий, нежели воинов, к которым относилась и Лаки, ведь тем хватало простейших манипуляций для использования оружия. Но вот Лаки не хотела походить на обычных воинов и сестру, так что наука матери пришлась как раз кстати. И нельзя сказать, что как итог она не могла сражаться на равных с Тир. Тогда в сражении перед Биврёстом она почти ее победила, до победы не хватило малости. Но там она проиграла и там ее предали, и там она перестала быть царицей. Там же и начался ее путь по поиску силы и отмщения. Лаки нечасто доводилось покидать пределы девяти миров, хотя порой дозоры, в которые они с сестрой ходили наравне с любыми другими воинами, приводили за пределы миров Асгарда, а то и в иные измерения. Первое случалось, если, например, на один из их миров забредали очередные космические контрабандисты, мародеры, пираты или любая другая подобная братья, которой во вселенной предостаточно и за которой порой приходилось гоняться, дабы вернуть награбленное законным владельцам, ну или покарать виновных. Все же не всегда они успевали вовремя. Второе же чаще было из-за разрыва ткани реальности по тем или иным причинам, ведь чего только не случается в мирах. В обоих случаях Лаки запоминала и училась новому, а не рвалась вперед за Тир. Это порой помогало спастись, когда они из-за того самого чрезмерного рвения сестры и попадали в очередной переплет, что после превращался в одну из баек за столом на очередном пиру, и о смекалке Лаки там как-то периодически забывали, а когда не забывали, то было даже хуже, ведь не просто так она стала называться богиней обмана и коварства, чему и стала соответствовать, добавив к титулам еще и богиня шалости, назло другим. Как можно понять, путешествие по мирам после ее поражения не было чем-то сильно необычным. Вот только что именно там искать было вначале слабо понятно, Уж больно у нее были расплывчаты критерии поиска, ей нужна была сила, что приведет ее к власти и вернет ее на законный трон. А сила бывает разной, ведь не все можно решить именно грубой силой. Ей ли этого не знать? Порой кинжал в спину проще и эффективнее. Но она все же нашла именно то, что искала, когда ее путь привел к тому, кто рассказал ей об истинной мощи Тессеракта, древней реликвии, что давным-давно всеотец спрятал на земле, и что перед уходом с земли Лаки увидела лично в руках у обычных людей, что игрались с ним словно с обычной батарейкой, в надежде понять, что он такое. Перед уходом с земли она думала над тем, что может стоит подгадить Тир, из-за чего некоторое время, после ухода из дома одного глупого чероплета, где она смогла успокоиться, отвести душу и устранить всех свидетелей своей слабости, а то ей и местных басен викингов хватало, да и про пророчество Творца она не забыла, так что там она была не в духе, вот и закончила их с чародеем знакомство кинжалом, а после проведала и знакомых сестренки, любовницу последней и ее товарища, и там-то она и увидела Тессеракт, когда ученому по фамилии Силвик предложили с ним поработать. Смертных она не тронула, возможно, был виноват интерес к реликвии, а может, сыграла роль недавняя разрядка, ну или были виноваты слезы сестры, что она видела, падая в бездну вслед за Беврестом, но вряд ли последние, да точно не последние. К тому же они же простые смертные, и будет даже забавно посмотреть на лицо сестры, когда она поймет, насколько же коротка жизнь ее любовницы. Но вот этого Силвика она все же думала придушить, и причина была более банальна. Тот был потомком тех самых викингов, из-за которых, и по воле языка ее сестры, тут в Мидгарде о ней ходит история одна краше другой. Вот как можно было все так вывернуть. К примеру, по одной из местных легенд она родила восьминогого коня, сношаясь не пойми с чем, а во всем были виноваты немытые викинги и Тир, что решила тем поведать, какой подарок молодая Лаки преподнесла их отцу. Да, то был восьминогий летающий конь, но она же его не рожала, а создала, на основе генов пегасов. Она была молода и радовалась первым успехам в тех разделах знаний, Арр. Так что да, потомка тех нордов, Силвика она все же думала прибить, из-за чего столь удачно и узнала о Тессеракте. Лаки тогда удивилась, осмотрела и узнала артефакт, а после оставила его там же, где и нашла, толку от него она тогда не видела. Как оказалось, совсем не зря, и это теперь казалось ужасно забавным, ведь даже она, Лаки, тогда не знала, что именно представляет собой этот артефакт, точнее, она не знала, что внутри него скрыт один из камней бесконечности, что так отчаянно ищет тот, кого называли безумным титаном, а еще его называли одним из сильнейших во вселенной, ибо он со своим флотом и своими дочерьми вполне мог пободаться на равных с флотилиями межгалактических империй, и те были его способны победить, только стягивая немалые силы для сражения. Вот только они обычно не успевали этого сделать, а вот он своих целей добивался, ополовинивал население очередного мира, забирал ресурсы и уходил, считая, что тем самым спасает саму жизнь. Ну, в его рассуждениях и правда прослеживалась некая логика, но кое-чего ему не хватало, мобильности, ведь как и любой армаде той требовалось не только снабжение, но и с перемещением были сложности, а ведь в планах у безумца было посетить абсолютно все разумные миры во вселенной, чему бы просто идеально поспособствовал камень бесконечности самого пространства, и может титан и был безумен, но вполне адекватен и с ним можно было вести дела, к тому же у него было все то, что только могло пригодиться самой Лаки, а именно армия и как минимум еще один камень бесконечности, что был просто необходим, дабы усилить ментальные возможности Лаки и построить обратный портал прямо к Тессеракту. Да, не зря она его там оставила, дабы иметь возможность вернуться к нему словно к маяку. Совсем не зря, это явно сократит ей время для сбора собственных войск. План был достаточно прост, захватить Мидгард и править им, и тот бы был полным абсурдом до падения Беврёста, но не сейчас, особенно если учесть повсеместные нападения на миры и активность всех тех, кого раньше успевали быстро найти и отвадить, тех самых мародеров и пиратов, жадных до добычи и рабов. Как же те удачно начали распылять силы Асгарда, будто им кто-то шепнул о столь лакомых и почти беззащитных целях. Кто бы это мог быть? Ну, к вторжению Муспельхейма Вальфхейм Лаки и правда была непричастна, это как раз было удачным совпадением. Да и после, как она пустила первые слухи, те быстро разрослись, к тому же это бы в любом случае случилось, но в данное время она решила это дело ускорить, ведь пока силы Асгарда заняты повсеместно, она легко осуществит свои задумки и помешать ей сможет разве что Тир. Вряд ли кого другого всеотец рискнет отправить в одиночку, ибо своим ходом им добираться придется ох как долго. Мидгард в этом плане очень хорош, даже идеален, в него трудно попасть извне, и он откровенно слаб и примитивен, из-за чего станет прекрасным плацдармом для замыслов Локи, вполне благородных замыслов. Ведь люди стадами забивали друг друга не в силах прийти к миру и порядку, и она это исправит, покажет им магию, и принесет прогресс. Ну да, перед этим захватив и подчинив, а учитывая бзики ее нового союзника, вероятно еще и ополовинив популяцию, мелочи. После она создаст с их помощью свое царство, ну и плацдарм для захвата всех 9 миров, и покажет и всеотцу, и Тир, что она может и будет царицей, приведя вначале людей, а после и всех остальных к процветанию. Ну и хватит, пожалуй. Итак, я уже эту книгу затянул, молвил автор, ставя последнюю точку, после добавил: хм, а не многовато будет? И тут ему пришла в голову мысль, что нет, не многовато, ведь можно вставлять новых действующих лиц и эпизодически, и мельком. Так что все прекрасно. На эти мысли тень на стене лишь довольно покивала, а хор женских голосов коварно посмеялся. Муза же мимолетным движением развеяла на себе столь удобные и родные путы и обняла автора за плечи.